Головкин кивнул, думая, что понимает молодого царя. На самом же деле император беспокоился вовсе не о том, что старший Фридрих успеет казнить младшего. Он знал, что такого не будет, однако король мог помиловать наследника еще до получения письма, а вот это Новицкий считал не совсем желательным. Глава 35. Потихоньку приближалась первая годовщина пребывания Сергея в прошлом. Сначала кончилось бабье лето, за ним сентябрь. В самом начале октября в Москву с Каспийских берегов прибыл генерал-поручик Румянцев, не тот, что при Екатерине II громил турок, а Александр Иванович, его отец. Однако Сергей решил, что воинские таланты на пустом месте не самозарождаются, гены там работают или воспитание, но если из сына получился выдающийся полководец, то и отец его чего-то стоил в этом деле. В силу каковых соображений Александр Иванович был определен в военную коллегию помогать Мениху готовить план завоевания Крыма. Получив такое назначение, Румянцев счел нужным предупредить: «Готов служить тебе на любом посту, государь, только, дозволь честно сказать, не люблю я немцев, и все тут». «Генерал», усмехнулся царь, «ты упускаешь из виду небольшую тонкость, вот, например, бывают евреи, а бывают жиды, и это очень разные люди, с немцами тоже так, просто для них еще двух отдельных слов не придумано, я же тебя не к Остерману в подручные определяю, а Христофор Антонович, правильный немец, вот заодно и посмотришь, что это такое. Если же по истечении двух месяцев продолжишь считать, что работать под руководством Мениха тебе трудно, то приходи, вместе подумаем, куда еще тебя можно назначить». Перед самым началом осенней распутицы в Москву успел проскочить гонец с Урала, от Баташева, купец, промышленник, а с недавних пор еще и дворянин извещал, что приготовил к отправке в Москву 8 пудов золота, включая и ту часть, которая по договору принадлежала ему, просто он был обязан продать ее государству по заранее назначенной фиксированной цене. Так вот, купец писал, что предлагает царю забрать ее бесплатно, а вместо денег дать ему право разрабатывать не только три месторождения, на государевой карте указанные, но и еще одно, найденное людьми купца самостоятельно. К письму прилагалась карта, где было помечено расположение этого месторождения. Новицкий сверился со своей картой в планшете, его там не было. Это что же? Купец открыл какие-то россыпи, неизвестные в 21 веке. Нет, вряд ли такое возможно, решил император, небось в центре схалтурили, нанося на карту места залегания. Правильно он им, паразитам, собирается бяку устроить, но сама идея купца, она не очень. Всего за 150 тысяч отдать ему место, где еще неизвестно, сколько можно нарыть, а вдруг на миллионы. Но тут Новицкий вспомнил, о чем они с Баташевым говорили перед самым его отъездом, да так и застыл с полуоткрытым ртом. «Мыслю я, государь», — сказал тогда купец, — «что не след мне в письмах указывать действительное количество приготовленного к отправке, вдруг кто перехватит. Давай лучше буду я писать в десятеро меньше, чем есть. Получишь ты письмишко про пуд золота, а сам будешь знать, что это я веду речь про 10. «Договорились», — кивнул тогда Новицкий, но с тех пор прошло столько всяких событий, что он только сейчас вспомнил тот разговор. «Так, значит, на самом деле речь идет о 80 пудах. Это же, мятного, что ли, позвать?» «Нет, сам уже подсчитал, почти 3 миллиона рублей. Треть годового бюджета Российской империи. Да что же ему с такими деньгами делать? На паровик с генератором и прочую подготовку к запуску маяка и десятой части не понадобится». Но уже через минуту император понял, куда он все это денет. Тут, пожалуй, может и маловато оказаться, но ничего, это же не последнее золото с Урала, так что пора думать, как его оттуда вывести. Это же надо не меньше батальона отряжать, может, поручить дело Павшину. Как раз с один батальон он уже и сформировал. Молодой царь сам удивился тому, какие, оказывается, идиотские мысли его иногда посещают. с такой рожей, как у Тихона Петровича, и конвоировать столь значительные суммы. Нет, тут такие деньги, что поручить доставить их в Москву надо самому Миниху, а войско он пусть сам себе подбирает, тем более что большая часть золота будет истрачена на те дела, кои сейчас курирует Христофор Антонович. Значит, вызываем его сюда, о таких суммах надо говорить с глазу на глаз, и прямо сейчас, хоть сегодня и четверг. Но ничего, утешил себя император, я потом отгул возьму. Как я понимаю, начал свою речь перед фельдмаршалом Сергей, основные трудности у тебя сейчас связаны с Запорожьем, ведь после прусского поражения оно отошло к Турции, и ставить там крепости без войны никак не получится, а без них путь до Крыма окажется слишком длинным. Так, вот я и предлагаю, государь, да, выйдя с чередой малых войн, после каждой из которых появляются одна-две крепости на запорожской территории, что-то есть, мы это уже обсуждали, но тут, понимаешь, подвернулся случай решить проблему более красиво, зачем ставить крепости, когда они уже есть и их осталось только купить, зачем воевать, когда можно просто подкинуть атаманам золото, и они, формально оставаясь турецкими вассалами, работать начнут на нас. Но где же столько денег-то взять? Казна почти пуста. Вот по этому поводу я тебя и пригласил. Не хочешь побывать на Урале? Говорят, там красивейшие места. В общем, слушай. В конце октября Нартов выбрал время и лично выточил ось ротора для генератора и роликовые подшипники к ней, однако тут же спросил, что это такое и для чего нужно, так как работы по паровику шли даже с небольшим опережением графика, то Новицкий решил, что Андрея Константиновича можно потихоньку начать вводить в курс дела, во исполнение чего ему была показана бумага с латинско-корейскими пояснительными надписями. Вот что я нашел в кладе, замурованном в подвале дворца светлейшим князем, по-моему, это какая-то электрическая машина. Можно, я сниму с чертежа копию, государь, воодушевился Нартов. Разумеется, для этого я тебе сию бумагу и показал. Латинские надписи механик перевел быстро, но они, ясное дело, мало помогли пониманию, что же именно изображено на чертеже, но Андрей Константинович на этом не успокоился и нашел в Москве человека, утверждавшего, что понимает по-китайски. Тот повертел в руках чертеж и сказал, что явно не китайские иероглифы, даже не очень-то и похожи. Зато еще дальше на восток, за морем, есть страна Япония, может, это оттуда. Переводчика с японского в Москве не нашлось, и Нартов вынужден был так и оставить свое любопытство не до конца удовлетворенным, однако не преминул сообщить царю, что лично он строить по данному чертежу машину не взялся бы, мало того, что на бумаге указано меньше половины необходимых размеров, а те, что есть, в каких-то странных единицах, так многие узлы нарисованы только в сборе, без разбивки по деталям. Ну, а я все-таки попробую, усмехнулся царь. А с непонятными размерами я уже разобрался, ведь тут есть один чертежик с масштабом 1:1, основа этой системы, метр, вот рейка, кою я сделал, в ней как раз метр и есть, тысячная доля метра, миллиметр, гораздо удобнее, чем ломать голову с дюймами, вершками и саженями, тем более что они все разные. В общем, в середине ноября можно было приступить к намотке, катушки статора Новицкий поручил той же бригаде, что занималась изоляцией проволоки, потому как ничего особо сложного в этой работе не было и требовала она только аккуратности, а вот ротор император решил мотать сам. Кроме генератора, требовались еще и конденсаторы, но с ними особых трудностей не возникло, ведь никаких ограничений по размерам или весу не налагалось, свинец легко раскатать в фольгу вручную, что уже было сделано, в качестве изоляции использовалась тонкая вощеная бумага, конденсатор с расчетным напряжением в 2 кВ и емкостью 100 микрофарад имел вид средних размеров бочонка, Новицкий заложил их 25 штук, но сделать удалось 22. Изготовленные конденсаторы подверглись испытаниям, для чего к большой гальванической батарее был подключен повышающий преобразователь из контейнера. Заряд до 1800 вольт выдержали 21 протек, а один вообще взорвался, но оставшегося количества должно было хватить, ведь требовалось всего 18 конденсаторов, а заряжаться при пуске маяка они будут до 1,5 кВ. И теперь два десятка бочонков мирно ждали своего часа в подвале Лефортовского дворца. К некоторому удивлению Сергея, его идея насчет Карла Фридриха не вызвала у прусского короля безусловного отторжения или желания побыстрее отрубить голову своему сыну. Нет, тот пока спокойно сидел в сравнительно комфортабельной камере, а король прислал императору письмо, в котором сообщал, что несколько раз встречался с его дедом, Петром Великим, и от тех встреч у него остались самые благоприятные впечатления, и что он хотел бы лично познакомиться с внуком первого российского императора, а пока просит поподробнее рассказать, что может ожидать его сына в России. В ответ Новицкий разразился длинным письмом, в коем расписывал свою педагогическую систему. Основывалась она на воспоминаниях о том, как его самого учили в центре, а также на словах давно, в самом начале 2000-х умершего деда. Подполковник в отставке любил говорить, что армия, она и не из таких дятлов людей делала. Вскоре после Рождества и Нового года настала дата, не отметить которую император не мог, годовщина пребывания в этом мире, или же год со дня чудесного исцеления его императорского величества Петра II, разве это не праздник? Он и был устроен, но только исключительно для своих, так как компанию предполагалось собрать весьма разношерстную. Царь пошел на временную отмену своего строгого указа, и к столу было подано вино. Сам он, понятное дело, пил исключительно брусничную воду, но, впрочем, алкоголь оказался весьма кстати, ибо поначалу гости смотрели друг на друга с весьма сложными чувствами. За императорским столом собрались только что вернувшиеся с золотым караваном мених, Елизавета, Афанасий, Федор, мастер ножевого боя Гавриила как заместитель бабки, которая из соображений секретности на празднестве не присутствовала, и его племянница, бывшая малолетняя воровка, а ныне фрейлина цесаревны Дуся. Это, по мнению уже успевшего неплохо ее узнать Сергея, только делала вид, что смущалась, а сама разглядывала гостей с профессиональным интересом. В общем, праздник прошел весело. Под конец мених с Гавриилой даже спели какую-то не то бурлацкую, не то разбойничью песню, а цесаревна пыталась им подпевать, хоть и не знала слов. После праздников начались трудовые будни. Нартов приступил к сборке паровой машины, а Сергей – генератора. Глядя на то, что получается у молодого царя, Андрей Константинович, хоть и решил ничего не спрашивать до окончания работ, однажды все же не удержался. «Вижу я, что эта машина крутиться должна, но что она при вращении делать будет, неужели электрическую силу вырабатывать? Точно не знаю», – хмыкнул император, ничуть не погрешив против истины, потому как действительно не был до конца уверен, что его творение заработает, вдруг оно успеет выработать только лязг, с которым развалится. Но Нартову ответил несколько иначе. «Может, и так, а может, наоборот, подашь на него электрическую силу, а оно возьмет да завертится от этого. Однако есть у меня надежда, что она будет делать и то, начнешь ее крутить, из нее полезет электрическая сила, а подключишь к батарее, она сама крутиться начнет». Нартов в сомнении покачал головой, но говорить ничего не стал, ибо помнил, как поначалу сомневался в тех самых батареях, оно же вон как повернулось. Может, и здесь у царя выйдет что-нибудь дельное. Собранная паровая машина оказалась очень похожа на предыдущую, маленькую, только перевернутую и сильно увеличенную в размерах. Теперь цилиндр у нее торчал вверх, а маховик располагался снизу. Самое интересное, что она сразу заработала, правда, продолжалось это недолго, а потом внутри что-то загремело, и из уплотнения штока поршня засвистел пар. Однако меньше чем за месяц Нартову удалось довести время, которое паровик мог работать непрерывно, до суток, по прикидкам Сергея, Машина развивала мощность около 10 кВт при 300 оборотах в минуту. А вот генератор такими успехами похвастаться не мог, он ведь крутился на 2000 оборотов и, сколько его ни центровали, все равно трясся, как припадочный. Более того, сразу выяснилось, что расчетных 4 кВт он не выдает, так что обороты пришлось повысить до 2500, тряска еще усилилась. Подшипники Нартова теперь выходили из строя через полчаса, но он обещал улучшить их смазку, что вроде должно помочь, но зато устройство наконец-то выдало положенные 4 кВт, а при запуске маяка работать ему минут 15, так что Сергей счел генератор пригодным к использованию даже в таком виде. Теперь оставалось только показать Андрею Константиновичу, что может делать эта машина, а к монтажу силового контура приступать весной, когда растает снег. Впрочем, Нартов сам, предварительно спросив разрешения у царя, подключил свою очередную батарею к генератору. Естественно, ее мощности хватило только на то, чтобы генератор слегка дернулся, и все, однако механику этого оказалось достаточно. «Государь, ты видел?» – возбужденно закричал он. Электрическая машина чуть не закрутилась. Вот только батарея моя оказалась слишком слабой, надо делать больше. Потом подумал и закончил с заметно уменьшившимся энтузиазмом. Так, пожалуй, паровая-то машина меньше той батареи получится, да и дешевле. Посмотрим, улыбнулся Новицкий. Пока подключай шкив, довели разводить пары, я тебе кое-что покажу. Собранный молодым царем генератор имел параллельное возбуждение, то есть его характеристика без всяких доделок была вполне пригодна для сварки, а варить его в центре учили, причем и самодельными электродами тоже. Преподаватель, сварщик 6-го разряда, даже показал работу не электродом, а простым гвоздем, и у него получилось весьма неплохо. У Новицкого несколько хуже, однако случалось и так, что сваренные им пластины не сразу отваливались друг от друга. Вот, значит, Сергей и решил показать Нартову электросварку, сначала ничем не обмазанным прутком, потом якобы догадаться покрыть этот пруток мелом с казеиновым клеем, а там, глядишь, дело и до нормальных обмазок дойдет, ведь рутил, довольно распространенный минерал, его просто надо найти. К удивлению императора, сварка даже ничем не покрытым электродом получилась у него неплохо. Нартов же был поражен, он уже не раз видел, как от коснувшихся друг друга проводов батареи летели маленькие искорки, а тут да оно же сверкало ярче солнца, и плавило железо даже легче, чем паяль Николова. Это какая же мощность получается у царской крутилки, в сотни, а то и в 1000 раз больше, чем у батарей, с которыми до сих пор работал Нартов. Вот такой силище, пожалуй, хватит, чтобы раскрутить вторую электрическую машину не хуже, чем паровик. Тут Андрей Константинович аж задохнулся от развернувшихся перед ним перспектив. Это получается, что одна машина будет вырабатывать электрическую силу, а вторая, сколь угодно отдаленная от первой, лишь бы провода дотянулись, начнет вертеться и совершать работу. Да это же можно каждый станок снабдить такой, ничего особо хитрого там нет, и обойтись без валов с приводами, да и ставить те станки можно будет как угодно. А император небось и сам еще не понимает, какое великое дело он сделал, основываясь всего лишь на неполных чертежах да невразумительных надписях. Мысли царя действительно были далеки от всеобщей электрификации, все, думал он, осталось хоть и самое главное, но далеко не самое сложное, собрать установку и запустить ее, потом же можно будет делать что хочешь, хоть государственными делами заниматься, хоть просто валяться на солнышке кверху пузом. Хотя, конечно, в глубине души император понимал, что после запуска маяка на самом деле изменится очень немногое, разве что государственными делами придется заниматься не 3 дня в неделю, а 6, если не все 7. Глава 36. Как-то незаметно наступил месяц май. Итак, подумал Новицкий одним прекрасным утром, вот и наступает решительный момент. Зря, что ли, В свое время Шекспир устами Гамлета интересовался. Быть, значит, или не быть. Или кто-то другой, не то Толстый, не то Тургенев. Тварь я дрожащая или что-то умею. Передо мной тоже как-то раз встал похожий вопрос. И сейчас выяснится, готов ли я к ответу на него. Сергей привстал и еще раз осмотрел площадку, на которой прямо под открытым небом располагалась его наконец-то собранная установка. 18 бочонков конденсаторов, расставленных довольно широко и метрах в 15 в стороне, чтобы возможный взрыв любого из них не повредил ни аппаратуры, ни соседей, потому что если из строя выйдут сразу два, это будет очень большая неприятность, а три – катастрофа. На каждом – рубильник с пружиной, от него веревка к спусковому механизму, больше всего похожему на взведенный арбалет, с местом оператора, где сейчас сидит Новицкий, этот арбалет соединен двумя шнурами, для надежности. Посредине площадки лежит пятиугольник силового контура с обмоткой, от нее на шестах идут толстые медные шины к батарее конденсаторов, в центре силового контура, но выше его плоскости сантиметров на 20, управляющий, он тоже пятиугольный, но смотрится тут довольно чужеродно, потому как пластиковый, имеет светодиодную индикацию и вообще изготовлен в 21 веке, позади всего этого, место оператора, то есть стул, столик и лежащий на нем планшет с контроллером. Справа, преобразователь напряжения, от него тянутся толстые изолированные провода к генератору и совсем тонкие, к каждой паре конденсаторов, все это хозяйство висит на столбиках, которые вроде должны обеспечить необходимую изоляцию, потому как надеяться только на нитки нельзя. Самое интересное, подумал Сергей, состоит вот в чем, увидеть эту картину Соломатин, он был бы в полном восторге, правда, при очень внимательном рассмотрении гад мог бы заметить тонкий оструганный и ошкуренный прутик высотой примерно в метр, торчащий из земли рядом с внешней границей силового контура, такой детали в плане установки не содержалось, но, с другой стороны, она вроде и повлиять ни на что не могла. И вот когда этот хмырь спросил бы, зачем здесь эта деревяшка и что означают нарисованные карандашом буквы «П», «А» и «Д» на ней, он услышал бы ответ. Это всего лишь очень грубый измеритель, первая буква означает «пятикантропы», вторая – «австралопитеки», а третья – «динозавры», понял. Чувствую, что нет, но ничего, скоро поймешь, а пока не мешай. Сергей помотал головой, отгоняя сладостное видение, рано еще радоваться, хотя, кажется, давление в котле уже поднялось и с минуты на минуту машинист будет пускать пар. Вот со скрипом сделал первый оборот в генератор, а потом пошел крутиться все быстрее и быстрее. Один из планшетов сейчас отображал показания приборов и датчиков, и молодой человек с волнением смотрел на экран, одновременно прислушиваясь к шуму генератора, ибо паровик, вещь дубовая, ломаться там нечему, это уже проверено, а вот про генератор такого никак не скажешь, больно уж на высоких по здешним меркам оборотах он вынужден крутиться. Так, обороты достигли 2500, напряжение перевалило за 70 вольт и пора запускать преобразователь напряжения, перекидываем тумблер, есть. Преобразователь тихонько запищал на пределе слышимости, а в углу экрана начали быстро сменять друг друга цифры, показывающие напряжение на конденсаторах, минута, другая, пока вроде все идет нормально. На исходе шестой минуты заряд на каждом конденсаторе достиг 1,5 кВ, что означало, энергия накоплена, пора пускать ток через катушки силового контура, рывок рубильника, и напряжение на выходе генератора проседает до 42 вольт, а ток при этом чуть-чуть не дотягивает до 100 ампер, теперь, малый контур. Сергей вдруг заметил, что у него, кажется, немного дрожат руки, заметит управляющая программа, что 3 сигнала из 6 на самом деле подменены, или пропустит. Черт ее знает, какие там зашиты способы контроля, в такие тонкости курсанта номер 7 не посвящали. Так, пискнула и зажгла зеленый огонек, ах ты, моя прелесть, будь эта программа материальной, так и поцеловал бы ее во что-нибудь, считает, родимая, что все идет нормально, и рекомендует приступить к поочередному разряду конденсаторов, еще чуть-чуть, и все. Штатно сработавший маяк дал бы аппаратуре, оставшейся в 21 веке уже другого мира, привязку, по которой она смогла бы настроиться на самые ближайшие по отношению к ней прошлые, что и являлось задачей, для выполнения которой Новицкого снабдили всем необходимым и закинули в прошлое. О том, что запуск маяка прошел успешно, Сергею сообщил бы подключенный к контроллеру планшет, но главный признак он должен был увидеть сам, в центре силового контура, то есть там, где стоит управляющий. При штатном срабатывании маяка возникнет зона фиолетового сияния, направленная вниз, и если она будет не меньше 3 см в длину, то задачу можно считать выполненной. Но после изменений, внесенных Сергеем в схему подключения управляющего контура, сигнал сместит настройку аппаратуры центра не вперед по оси времени, а назад, и фиолетовое сияние окажется направленным вверх, а высота, до которой оно поднимется, покажет, как сильно в прошлое окажется отброшенной привязка, для хоть какого-то измерения ее и предназначался 6 с буквами. Около 20 сантиметров – это 50 тысяч лет назад, когда по Земле еще бродили пятикантропы, чтобы выбраться оттуда, даже в самом лучшем случае центру придется последовательно организовать не меньше 10 маяков, а учитывая, сколько времени на подготовку требует хотя бы один заброс и каких денег он стоит, вернуться в интересующий его интервал времен центру будет очень непросто, это, так сказать, программа минимум. Однако более вероятным был иной результат, при котором свечение поднялось бы сантиметров на 70, это означало миллион лет плюс-минус сотня тысяч в любую сторону, и уж от австралопитеков выбираться придется очень долго, тут 10 забросами не обойдешься, потребуется несколько сотен. Наконец, имелась хоть и небольшая, но отличная от нуля вероятность идеального срабатывания аппаратуры, тогда сдвиг произойдет на десятки миллионов лет, и центру, если его вдруг почему-то не разгонит, останется только снимать документальные фильмы про динозавров, если свечение поднимется до вершины шеста, то так оно и будет. Итак, решающий момент, неизвестно с чего Сергей вдруг вспомнил владыку Феофана, наскоро перекрестился, буркнул: «Господи, благослови», и дернул за шнур спускового устройства. Его стрела пришла в движение, но не так быстро, как у нормального арбалета, продвигаясь по лажу. Она одну за одной дергала веревки, идущие к рубильникам конденсаторов, из-за чего те последовательно разряжались через обмотки силового контура. На пробных запусках этого механизма Сергей не мог разглядеть в деталях, как он работает, и потом восстанавливал картину по включенному в режим скоростной кинокамеры планшету, ведь все 18 подключений укладывались в полсекунды, но сейчас молодой император мог поклясться, что видит каждое из них. 9, 10, 11, блин, то ли Сергею показалось, то ли действительно 12 контакт сработал чуть позже, чем положено, но процесс продолжался, вот дернулся последний контакт, и тут, вообще-то Новицкого предупреждали, что штатное срабатывание маяка может вызвать негромкий, но резкий хлопок, и этого не надо пугаться, ох, и ни хрена же себе, негромкий. Император ошарашенно мотал головой и пытался понять, он что, совсем оглох или еще не совсем, и что тут так сверкнуло, опять, что ли, конденсатор взорвался. Но тут молодой человек вспомнил про генератор, который последние секунды работал с каким-то скрежетом, и заорал машинисту: «Глуши паровик!» Свой голос он услышал, а за ним, хоть и как-то слабо, донесся свист стравливаемого пара, так что, кажется, последствия удара по барабанным перепонкам оказались не столь фатальными, да, но что с маяком? Неужели запуск не прошел из-за несвоевременно подключившегося конденсатора и придется опять все повторять? Хотя конденсаторы вроде все целы. Сергей глянул на первый планшет, подключенный к контроллеру, Весь экран занимала яркая оранжевая надпись. «Поздравляем с успешным запуском маяка. Мы не зря на тебя надеялись, Сергей. Теперь ты можешь жить с сознанием, что выполнил свой долг». Новицкий смотрел на буквы в полном недоумении. «Это он что же, как-то ухитрился произвести штатный пуск?» «Да нет, просто дура программа получила перевранные сигналы и считает, что все нормально», — облегченно сообразил он. «Уф, так ведь и до инфаркта недалеко». Но что так грохнуло и до какой отметки дошло фиолетовое свечение, если оно вообще было? В качестве кинокамеры сейчас работал второй планшет, и Новицкий, отмотав запись назад, быстро нашел нужные кадры, и замер, пораженный, говорите, свечение. Из контура поднимался ярчайший фиолетовый столб, и уходил за край экрана, оказавшийся совсем маленьким прутик со своими делениями еле виднелся внизу. Император прикинул масштаб, только до обреза экрана 1.5 метра, значит, получилось, и еще как. Сергей чувствовал, что помимо воли его лицо расплывается в идиотской улыбке, какие там динозавры, австралопитеки, а уж тем более пятикантропы. Чему такие мерзавцы, как вы, их научат? Нормальным людям потом за предков стыдно будет, а сотни миллионов, если не миллиарды, лет не хотите. На образование Земли посмотрите, небось очень интересное зрелище, правда, вряд ли удастся найти добровольцев для экспедиции туда, вот ведь не задача, но, может, я вам сдвинул привязку всего на 500 миллиардов или даже чуть меньше лет назад, тогда все получается просто замечательно, силурийский период, это же прекрасно, папоротники там всякие. Опять же трилобиты бегают, они хоть и похожи на мокриц, но в панцире и размером с собаку, климат везде великолепный, как сейчас на Канарах, живи не хочу. А ведь вполне возможно, что кое-кому и придется там пожить, сообразил Сергей, потому как Соломатин, ясное дело, сразу поймет, какую свинью им подложил курсант номер 7, но техники, вряд ли, а уж начальство тем более. Можно будет сказать ему, что маяк зафиксирован, требуется небольшая подстройка чего-нибудь, а самому потихоньку собрать вещички и свалить, потому как в столь далеко отстоящие времена даже импульс на 1/10 мощности сможет перекинуть несколько тонн, а у старика Якова появится шанс при переносе сохранить мозги в относительной целости, ибо он не дурак и должен понимать, что за такой провал с него живьем спустит шкуру и прятаться бессмысленно. Все равно поймают, а вот если сбежать туда, куда ему открыл дорогу Новицкий, то мало того, что там его никто не достанет, даже и наблюдать не смогут, ведь с момента переноса в точке финиша образуется новый мир, отличный от имевшегося раньше прошлого, и аппаратура центра его при всем желании не увидит. Тем более, что настроить ее без Соломатина будет совсем непросто. Или вовсе невозможно, дядя Виталий как-то раз сказал, что, кроме него, в хроноимпульсной теории нормально разбирается только один человек, но он, к сожалению, большая сволочь. Так что хрен вам, господа, а не тотальное подглядывание, от которого никто не сможет скрыться. Хоть мне в тот мир никогда уже не попасть. Но людей-то все равно было жалко, думал Новицкий. А теперь им, по крайней мере в ближайшее время, ничего такого не грозит. Ну, агатский старик, беги, Яков Николаевич, беги, в столь далеком прошлом тебя никто не сожрет. Да не забудь захватить с собой все необходимое, а то ведь там не 18 век, на месте ничего не достанешь, и сиди ты там посреди развесистых папоротников да вспоминай грехи свои. Если, конечно, при переходе тебе не сожжет мозги напрочь, а притомишься вспоминать, любуйся на трилобитов и соображай, почему их так назвали, потому, что у каждого из них по 3 лба или по какой-либо иной причине. Эпилог. Острова, островки, протоки, только на горизонте виднелся более или менее приличный кусок суши, покрытый невысокими холмами, в общем, пейзаж наводил уныние. Растительный мир тоже не поражал разнообразием, он не содержал ничего, кроме хвощей и папоротников, да и то росли они довольно редко, правда, Некоторые достигали высоты нескольких метров, животных же в поле зрения не было вовсе. Островок походил на десятки, а то и сотни своих собратьев, метров 30 в длину, 20 в ширину, с одного края заросль мелких хвощей, с другого – два здоровенных раскидистых папоротника, однако имелось и весьма существенное отличие. Посредине острова валялся грубо сколоченный фанерный ящик размерами примерно 1,5 на 1,5 на 2 метра, а перед ним на четвереньках стоял человек. Он тупо мотал головой и пытался сообразить, кто он такой, куда его занесло, почему так болит башка, трудно дышать и что, черт побери, вообще происходит. «Да что же у меня с головой?» – пробормотал человек, пытаясь подняться. «Имя свое чуть не забыл. Ну да, меня зовут Яков Соломатин. Вчера мы с ребятами здорово поддали по случаю защиты дипломов. Все-таки почти с отличием закончить физфак МГУ не шутка. Это, значит, похмелье такое. Но, стоп, он же помнит, что после МГУ попал по распределению в Институт космических исследований и даже, кажется, защитил там кандидатскую диссертацию как раз перед обстрелом Белого дома или только собирался защитить. Воспоминания были какими-то странными, как будто он вспоминал не жизнь, а сон, и заканчивались они той самой диссертацией, которую то ли удалось защитить, то ли нет. Соломатин попытался вспомнить еще хоть что-то, и перед его мысленным взором встала поразительная по своей ясности картина. Он сидит за столом, напротив, какой-то совсем молодой парень, совершенно незнакомый, смотрит на него, Якова, преданным взглядом и горячо говорит: «Да, Яков Николаевич, конечно, я приложу все силы, чтобы как можно быстрее выполнить задание. Можете на меня положиться, я никогда не забуду, сколько вы для меня сделали». И все, сколько Соломатин не рылся в своей памяти, ничего поздней защиты диплома там больше не обнаружилось. Так, а это еще что? На светлом песке лежал большой конверт с крупной надписью: «Якову Николаевичу Соломатину», а под ней чуть мельче: «От него же». Дрожащими руками Яков вскрыл конверт и впился глазами в буквы. Письмо начиналось со слов: «Итак, если после переноса ты еще помнишь свое имя и не разучился читать, то дела наши с тобой не так плохи, как могли быть, но и не столь хороши, как хотелось бы. Короче говоря, произошло вот что». Человек прочел письмо до конца, не поверил, перечел еще раз, огляделся вокруг и понял, что все написанное – правда. Так и не поднявшись на ноги, он завыл и начал биться головой о сучковатую фанеру ящика. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.